183. 11 июля 1917 года. «Верный, миленький мой секретарь, ты ошиблась. Я не просил прислать мне письма Кюре Сиреха. Я хотел только узнать адрес этого громогласного папа и переслать ему мой ответ. Я отправил его 3-го дня. И значит, сегодня письмо уже у тебя. Немедленно перешли его заказным этому иезуиту, который носит титул главного священника лионских лицеев и проживает в Лионе, улица Витон, 34. Не теряй ни минуты, так как сегодня утром я послал копию этого письма в Прогре Деларошу, и будет совсем неделикатно, если оно появится в газетах раньше, чем его получит сам Сирех. Я хочу быть вежливым с этим долгополым, хотя сам он весьма невежлив по отношению ко мне. Я написал ЖД Перюбрюн и предложил ей обратиться к Альбену Мишелю. Не посылай мне вырезок из швейцарского Аргуса, а только сообщай в общих чертах, о чем там говорится, самое коротенькое резюме каждой статьи, напечатанное на немецком или французском языке. Это будет превосходно. Увы, я ничего не мог разобрать в тарабарщине «Карьера де ла Сера». Теперь относительно ответов. Тут все зависит от обстоятельств. Иногда можно промолчать, иногда нужно говорить. Сиреху следует дать резкую отповедь. Его нападки слишком категоричны и слишком яростны. Гнусность, бешеная слюна и так далее. Он повел себя так вызывающе, что нельзя этого спустить. Наоборот, надо заставить его сделать оговорки, отказаться от некоторых утверждений. Меня рассердило не то, что он возмущается моим безбожием, а то, что он уверяет, будто огонь – книга, которая чернит все достойные уважения чувства и оскорбляет солдат-фронтовиков. Нецелесообразно оставлять без ответа двусмысленные выверты в таких важных вопросах. Пусть себе значительная часть слушателей Сиреха считает меня хотя бы и с оговорками «существом презренным», но среди них, возможно, есть несколько порядочных людей, и ради них стоит протестовать. Когда налицо явная ложь, очевидное искажение истины, как в случае с Урбеном Гойе, надо опровергать. А если это обычная мелкая полемика, разумеется, не стоит отвечать.